«Нам действительно нужно тебя проверить», — сказала Клэр. Она смахнула пыль с лица Гарри. «Убедитесь, что все работает так, как должно быть». Клэр прижалась всем телом к Гарри, что было удивительно. Легкий палец прошелся по телу Гарри и остановился всего в нескольких дюймах от его промежности. Она наклонилась и легонько поцеловала Гарри в лоб, потом в щеку, а потом в шею сбоку. «Вы, просто хочу убедиться, что мама уделяет тебе все внимание, которое ты должна иметь», — сказала Клэр. «Неудивительно, что Лена тебе нравится больше. Она всегда была немного дружелюбной». Клэр была в нескольких дюймах от того, чтобы скользнуть рукой в штаны Гарри прямо там и тогда. «Мама!» — закричал Гарри. «Но ты же!» Он хотел этого, но в то же время Клэр вела себя так неестественно и так нагло, что это его беспокоило. «О, Гарри!» — проворковала Клэр, не в силах сдержать свой голос от чего-то другого, кроме соблазнительного. «Извини, я просто волновался, что ты бросился на бомбу». Что-то стучало у нее в голове. Что-то внутри Клэр подсказало ей пойти и трахнуть Гарри. «Сорвите с него штаны и оседлайте его прямо здесь, перед Карой и Карин. Черт, трахни их тоже, трахни их жестко. Заставить их встать на колени перед ней и съесть подарок Гарри из ее киски. О, это было так жарко». Клэр почти начала трогать себя. «Мне нужно идти», — пробормотала Клэр, чувствуя, как более разумная часть ее самой бьет ее. Она ударила по небу, оставив троицу в пыли. Они понятия не имели, что с этим делать. «Я буду следить за ней», — сказала Кара. «Не беспокойся о Таймане, изучи лезвие, которым была порезана Клэр». Обычно Кара была бы полностью за то, чтобы Клэр приняла более свободную и менее скованную личность. Но это просто казалось очень странным, и Кара никак не могла понять, в чем именно. Что-то было не так с ее психикой. Найденный Карин кусок лезвия был возвращен в Старвив. Она проанализировала его с помощью тонкого зубного гребня. Гарри стоял рядом с ней, соприкасаясь с Карой. «Она сейчас с Лейс», — сказала Кара. «Я предупредил Лейс, но велел ей просто держать лишнюю пару глаз. Ничего не делай и ничего ей не говори, по крайней мере пока». «Хорошо, стой рядом», — сказал Гарри. «Все именно так, как я и предполагал». Карин закончила изучать загадочную черную скалу. Она задержалась на мгновение, чтобы сделать несколько заметок и что-то пересчитать. Тем не менее, не было никаких сомнений, что это было. «Это грубо сделанная форма криптонита», — сказала Карин. «То есть он был создан неестественным путем, будучи частью радиоактивного ядра криптона, а скорее искусственно». У Гарри было предчувствие, что их может быть немного больше. Карин была прямо там с плохими новостями. Он обладает свойствами черного криптонита, что может привести к развитию у человека альтернативной личности, сказал Гарри. И в конечном итоге разделили их на два колена, которые выглядят одинаково, совершенно разные. Вот именно, сказала Карин. Я работаю над одним контрагентом. Это займет немного времени, и мне понадобится ваша с Карой помощь. Гарри даже не нужно было спрашивать. Он также думал, что там не хватало больше, чем одного кусочка головоломки. О, Тайман. Тайман был гениален в некоторых отношениях, но он не был химиком. Чего-то не хватало, и Гарри должен был понять, чего именно. Когда Кара дала Лейс понять, что что-то случилось с Клэр, она понятия не имела. Клэр Кент, прямо зашнурованная девушка-скаут, пила в баре большую часть последнего часа. Лейс точно знала, что никакой алкоголь на земле не мог бы заставить Клэр честно напиться, даже специально сделанная марка Star Labs, которая могла бы дать спидстеру кайф. Но, тем не менее, видеть Клэр пьющей как рыба было нереально, до такой степени, что Лейс задалась вопросом, не попала ли она в ловушку в одном из миров кислотного путешествия безумного шляпника, и просто еще не поняла этого. Клэр подошла, как будто она не пила ничего, кроме воды в течение последнего получаса, и подошла к игровому автомату. «Я чувствую себя немного счастливой сегодня», — сказала Клэр. «Эти машины чертовски хорошо оснащены, Смолвиль», — сказала Лейс. Клэр расплылась в улыбке и осмотрела машину своим рентгеновским зрением. «Нет, ты просто знаешь, как оказывать давление и как», — сказала Клэр. «Азартные игры — это не удача, а наука. Джор-Эл многому меня научил, хотя в то время я не понимал, как это можно использовать». Клэр потянула рычаг, и он попал в джекпот. Все деньги из автомата высыпались на пол, к удивлению и благоговению всех участников. Клэр сгребла деньги и улыбнулась. «Выпивка за мой счет», — закричала Клэр. «Я могу себе это позволить, с моим выигрышем». Лейс одарила Клэр одним из этих взглядов. Охранник скрылся в задней комнате, бросив на них недобрый взгляд. «Ну и что ты об этом думаешь?» – спросила Клэр. «Еще раз, я не уверена, что это хорошая идея, Смолвиль», – сказала Лейс. Она никогда не думала, что это будет ее прямой разговор с Клэр Кент на грани того, чтобы сделать что-то совершенно безрассудное. Это был действительно странный день, и Лейс собралась с духом. «Ну же, я готова», — сказала Клэр. «Он принадлежит Моргану Эджу. Мудак заслуживает того, чтобы получить несколько нулей с его банковского счета. Мы знаем, что он грязный, грязный ублюдок. Если он что-нибудь скажет, я просто отшлепаю его. Он не может меня остановить». «Клэр, серьезно, нам нужно идти», — сказала Лейс. «Ты вовсе не притворяешься». Клэр крепче прижала Лейс к себе. Лейс была удивлена, насколько сильно Клэр держала ее за руку. Она вела себя скорее как Гарри, что застало Лейс врасплох. В обычных обстоятельствах этот акт насилия возбудил бы Лейс. Однако впервые за очень долгое время Лейс Лейн была крайне напугана. «Помни, что безопасный меч — это арго». Клэр отступила назад и рухнула на землю. Она закричала, и у нее начался припадок. Снаружи влетела Кара. Все были застигнуты врасплох внезапным появлением супердевушки. «Ладно, убирайтесь отсюда прямо сейчас», — отрезала супердевушка. Никто не хотел спорить с раздражительной девушкой с тепловым зрением. Кара и Лейс сели рядом с Клэр, но тут что-то произошло. Кара схватила Лейс и потянула ее прочь, когда тело Клэр начало вибрировать. Совсем другой человек, совсем другая суперженщина поднялась из тела Клэр. Она была одета в черное колье, едва заметный черный топ с красной буквой «С», высокие бедра и юбку, которая классифицировала тогда пояс. «Свободен от нее», — сказала суперженщина. «Жалкая маленькая девочка-скаут удерживала меня со всей ее моралью и чувствами, но теперь я могу немного повеселиться». Суперженщина взмыла высоко в воздух. Клэр проснулась на земле, ошеломленная и растерянная. «О, что же случилось?» — простонала Клэр. «Случился черный криптонит», — сказала Кара своей кузине. Клэр застонала от этого. Она просто обнаружила, что ее голова пульсирует, как масляный барабан, неоднократно ударяя и продолжая все это время, когда она пыталась сосредоточиться. У нее не было никаких сил, поэтому она чувствовала всю тяжесть алкоголя. То, что не помогло желанию Клэр блевать по всему бару, было тем фактом, что ее супермощная злая сторона была там. Когда суперженщина ушла, она ушла с толерантностью Клэр к алкоголю, но оставив ее с алкоголем в ее организме, и Клэр чувствовала каждый глоток. «Поднимайся, Смолвиль, полегче», — сказала Лейс. «Он ведь еще не готов, правда?» — спросила Кара. «Нет, теперь, когда она разделилась надвое, это будет еще сложнее», — сказала Карин. Именно этого Кара и боялась. Жизнь никогда не была легкой, не так ли? Особенно сейчас, когда есть суперсильная женщина, у которой нет никаких запретов, и тот, кто намеревался воспользоваться годами с регрессией. Глава 4. Глава 4. Гарри приехал на встречу с Карой. Сказать, что у них была проблема, было бы преуменьшением, чтобы закончить преуменьшение. Суперженщина, во всей своей извращенной красе, исчезла в городе. Ни Кара, ни Гарри не хотели выпускать ее в город. «Надеюсь, Карин придумает что-нибудь еще, и очень скоро», — сказала Кара. 10 минут, я надеюсь», — закричала Карин. Гарри решил, что это будет не так просто. Он не хотел торопить Карин. У них мог быть только один выстрел, чтобы сделать все правильно, так что они должны были считать это. И если они ускользнут, то неизвестно, как отреагирует Клара. «Не торопитесь, нам придется их усмирить», — сказал Гарри. «Соединим Клару и Клэр снова вместе. Легче сказать, чем сделать, но они преодолели много трудностей и много гор». Гарри получил звонок через наушник, и он поставил Лейс на связь. «Клэр в порядке, немного больна, но все в порядке», — сказала Лейс. «Пить алкоголь, как воду, как криптонит, и чувствовать влияние человека собирается действительно к ней». «Да, позаботься о ней и позаботься о ее безопасности», — сказал Гарри. Осматривая Метрополис, Гарри получил довольно хорошее представление о том, куда ему нужно было идти. Он собирался увести Клару подальше от места, где не было гражданских лиц, которые могли бы пострадать. Легче сказать, чем сделать, но у Гарри был план. «Я собираюсь отправить суперженщину на свалку», — сказал Гарри. «Отведи туда Клэр». «Хорошо», — сказала Лейс. «Быть осторожным, она не в своем уме». «Я буду иметь это в виду», — сказал Гарри. «О, все могло бы обернуться только к худшему, если бы Гарри не рассчитал это время совершенно правильно. И я буду там с контрагентом». Гарри кивнул. Кара была бы там, чтобы поддержать его, на случай, если ситуация станет немного беспокойной, и у него было сильное подозрение, что все станет очень беспокойным в довольно большом количестве времени плоско. Девушка из стали последовала за мужчиной из стали. Женщина из стали подошла к самой свалке. Пора привлечь ее внимание. Гарри тоже знал, как это сделать, учитывая то, как Клара реагировала на него раньше. Суперженщина обнаружила, что ее сбила с неба баллистическая сила, которая отправила ее вниз на землю. Она вскочила и только тогда немного расслабилась, когда увидела Супермена, стоящего позади нее. Она улыбнулась и облизала губы, глядя на крепкое тело молодого человека. Как эта маленькая девочка-скаут вообще умудрялась продержаться, не оседлав его досуха? Гарри выглядел очень хорошо, и теперь какая-то маленькая девочка-скаут не удерживала ее, Клара могла закончить то, что начала раньше. «Я когда-нибудь упоминал, как хорошо ты выглядишь в этом костюме?» – спросила его суперженщина. «Единственная проблема заключается в том, что я думаю, что он будет выглядеть еще лучше на полу, а я на тебе вместо этого». Супермен держал ее на расстоянии вытянутой руки, но в то же время не обязательно подстегивал ее. По мнению Клары, он все больше и больше предвкушал предстоящее сексуальное соединение этих двоих. «Я так сильно хочу тебя, и я могу дать тебе то, чего не могут другие сучки», — сказала Клара. «Мы должны были быть вместе. В конце концов, мама знает лучше всех, и я могу сделать тебя счастливее любого из них, особенно Лена». Это имя было выплюнуто с такой злобой, что только Гарри был возвращен назад. Лейс появилась вместе с Клэр. Клара только улыбнулась своему более слабому, человеческому «я». Такая печальная и жалкая, такая слабая и хрупкая, такая трусливая. Человеческая часть ее натуры почти перевернула желудок Клары. «Ты должна пойти с нами», — сказала Клэр. «Нехорошо так говорить», и даже Клэр съежилась. Она всегда чувствовала глубоко укоренившуюся обиду на то, как люди пытаются указывать ей, что делать. Но она была слишком мила, кто-то мог бы сказать, что слишком велика, чтобы возражать против этого. «О, я устала от того, что люди говорят мне, что я должна делать», — сказала Клара. «Если это не ты, то Лейс. Если это не Лейс, то Хлоя. Но когда пришло ее время выслушать меня, она была убита на каком-то жутком кукольном острове, не так ли?» Лейс закрыла глаза, зная, что это говорит не Клэр. Это была какая-то демоническая темная сторона, вызванная грубым черным криптонитом. «Клара». Клара продолжала говорить о роли, которую она не могла остановить. Вернулись годы, когда Клара прикусывала язык. «Мой отец, они оба, Лена, все они говорили мне, что делать, и Лексо, Лекс был хуже всех, не так ли?» – спросила Клара. «Знаешь, после того, как я закончу отстаивать свои права здесь, и покажу моему сыну, почему я единственная женщина, которая может удовлетворить все его потребности, я убью Лекса». Ублюдок продолжает уворачиваться от неприятностей. «Давайте посмотрим, как он попытается выбраться из могилы». Тут появились Карин и Кара. Они встретились взглядами с Гарри и все кивнули. «Сейчас или никогда? Сейчас же!» Властная девушка, Супергерл и Супермен набросились на нее одновременно. Они тут же отправили Клару в полет. Клэр бросилась к ним, и Карин сунула камень в их руки, надеясь, что это сработает. Вспышка света испускалась, когда что-то происходило. Трое криптонианцев держались так долго, как только могли, прежде чем позволить природе взять свое. Эти двое вибрировали вместе в одно твердое существо. Карин ликовала, потому что дело было сделано. Она сделала это и теперь может праздновать. А затем в мгновение ока суперженщина снова разделилась, отправляя Клару и Клэр в полет бок о бок, тяжело дыша. Слившись воедино и будучи разделенными на части, они покачнулись. Карин была шокирована, но это не сработало. Что было еще более шокирующим, так это сокрушительный удар челюстью в ту сторону лица, которая отправила ее вниз. Глаза Клары горели совершенно красным огнем, когда она смотрела на них с неба. Она была в ярости. «Все меня предают». Клара кипела от злости. «Никто меня не уважает. Даже мой собственный сын. Разве ты не видишь, что я тот, кем должен быть на самом деле? Ну, вы тоже это узнаете. Скоро весь этот город узнает, кто я такой. Все в этом городе умрут без меня. Они все встанут передо мной на колени». На одно безумное мгновение Гарри показалось, что Клара сейчас нападет. Вместо этого, бросив на них один грязный взгляд, она улетела в другую сторону. Клэр встала, зажимая нос, чтобы остановить кровотечение. Карин, потирая подбородок, наклонилась к Карри и Гарри. «Я действительно думала, что это сработает», — сказала Карин. «Что-то пошло не так». «Что именно?» Карин сказать не могла, но что-то пошло не так. Был какой-то недостающий элемент, который помешал Карин собрать Клару обратно. Карин очень тщательно провела все расчеты до единого. Ее глаза покраснели, потому что она почти не моргала. Гарри положил руку ей на плечо и потянул прочь. Вмешательство, которое было необходимо. Хотя Карин никак не могла понять, какого черта она делает не так, и что же это было. Карин дернула себя за волосы и закачалась взад-вперед. «Чего-то не хватает», — сказала Карин. «А чего не хватает?» Попытка найти ответ на мучительный вопрос вызвала у Карин легкую мигрень. То, о чем она никогда не думала, что это возможно. Она повернулась к Карри и Гарри, чтобы проверить их обратную связь, только чтобы ударить по кирпичной стене разочарования. «Вы не можете остановить это с помощью науки о Земле». Гарри обернулся и увидел, что в дверях стоит Джизель. У нее была довольно мрачная и серьезная ситуация. Она взяла кусочек черного криптонита и провела по нему пальцем. Он светился и реагировал на нее, почти шипя в знак предупреждения. «Это не то, что может быть остановлено какой-либо трехмерной наукой», — сказала Жизель, «потому что этот черный криптонит был создан наукой пятого измерения». Гарри знал ответ, и в то же время не мог помочь и спросить. «Да и угадаю, это мой бывший муж», — ответила Жизель. «Я его выгнала, а у него явно слишком много свободного времени. Возможно, если бы он научился лучше чистить водосточные желоба, его бы вообще не выгнали». Жизель схватила Гарри за руку, и он вошел в какой-то беспорядочно перевернутый мир и вошел в пятое измерение. Голова у него шла кругом. Все перевернулось вокруг своей оси, как для странного, так и для чужого. «Обычно существа из третьего измерения не допускаются», — сказала Жизель. «Но в данном случае мы должны сделать исключение, потому что есть определенные вещи, которые вы должны знать». Гарри ответил кивком головы. «Все было так странно. Дверные ручки, например, были квадратными, и люди клали ковер на потолок, а по улице человек-собака шел человек на четырех ногах». Гарри решил, что лучше не думать о пятом измерении, особенно когда начался буквально дождь из кошек и собак. «Я покажу им, о, они думают, что они такие умные», — сказала Макси. «Но я нашел его, идеального козла отпущения. Просто дайте ему хорошую маленькую блестящую игрушку, чтобы играть с бинг-бац-бум». Макси думала, что все прошло гладко. Этот идиот играл бы с любой игрушкой, если бы хотел взять верх над суперженщиной. «Если ты не расскажешь нам, как обратить вспять черный криптонит, ты будешь просто ошарашен». Супермен и его отчужденная жена были вместе, и ни один из них не выглядел слишком счастливым. Оба они уставились на Макси. Макси сглотнула, увидев, что Кспи смотрит на него так же, как и она, когда он спустил все свои сбережения на беспризорную подушку суперженщины. «Стоит того, даже после того, как Кспы заставила его буквально съесть его. Ты стоишь за черным криптонитом», — сказал Гарри. «Скажи нам, как это изменить». «О, тебе не нравится новая и улучшенная суперженщина?» — спросила Макси. «Все горячие, резче, сексуальнее, экстремальнее, как что-то из комикса 90-х годов. Вы хотите, чтобы я щелкнул пальцами?» И просто бах-бах-бах она вернулась. Макси превратилась в колокольчик и звякнула. Он превратился в набор барабанов и ударил. А затем он превратился в динамичную палку и прогудел, прежде чем приземлиться на землю на своих ногах. «Ну, знаешь что, мальчик, который дожил до дефиса в прошлой жизни», — закричала Макси. «Я ничего не говорю. Мои губы запечатаны, застегнуты на молнию, крепче, чем шкатулка монахини. Нет ничего, что ты можешь сделать, чтобы остановить меня, ничего, что ты можешь сделать, чтобы заставить меня выплеснуть то, что нужно сделать, чтобы обратить старый черный Маджо». На лице Кспи появилась злая усмешка. Макси отступила на пару шагов. «Ничего, ММ?» – спросила она. «Ну, вы не оставили мне другого выбора, кроме как воспользоваться планом». «План?» – спросила Макси. «План, как и на ах, но нет, нет, нет, нет». Жизель щелкнула пальцами, и появился еще один плавающий бесенок, подыгрывая появившемуся Бэтмену. Макси попятился, сглотнув еще больше, когда наткнулся на единственную летучую мышь-клеща, с чрезвычайно широкой ухмылкой на лице, которая заставила его выглядеть так, как будто он передознул Смиликс. «Эй, дружище!» — Макси завопил летучий клещ. «А вы знали, что версия Бэтмена появилась на Земле Прайм еще в далеком 1939 году?» «А нет!» — закричала Макси. Жизель просто откинулась назад и позволила магии произойти. Как только летучий клещ начал отбарабанивать факты об Бэтмене, не было никакой силы в третьем или пятом измерении, которая могла бы остановить его, а не просто телепортировать его в другое место. «О, и Бэтмену не нужны сверхспособности», — сказал Бэтмит. «Он прекрасно справляется с комбинацией детективных навыков мирового класса и боевых искусств, а также олимпийской подготовки». Макси создал стену, чтобы многократно таранить его голову, что он и делал, причем неоднократно. По крайней мере, до тех пор, пока Жизель не превратила его в гигантский зефир, который устранил эффект. Белый пух забрызгал лицо Микса. «Во всей вселенной у Бэтмена есть большое разнообразие личностей и интерпретаций», — сказал Батклит. «От бесшабашного Бэтмена Земли 66, до мрачного и слишком темного и страшного Бэтмена Земли 86, к ультрареалистичному и совершенно откровенному виду мягкого Бэтмена Земли 05, с его хриплым голосом, который заставляет его звучать так, как будто он курит около 20 пачек в день. О, Господи, возьми штурвал!» Простонала Макси. «Верного дворецкого Бэтмена зовут Альфред Пенниворт, хотя в некоторых ранних воплощениях Бэтмена во вселенной он был назван Альфредом Биглом», — рассказал Бэтмит. Жизель и Гарри почти не могли сохранить серьезное лицо на страдании Макси от возбужденного чтения случайных фактов Бэтмена Бэтмайтом. Он выглядел так, словно вот-вот сломается. Тетя Харриет Купер была на время добавлена в дом Уэйнов, чтобы отпугнуть мысли о том, что Бэтмен и Робин были партнерами другого рода, — рассказывал летучий клещ. Макси откинулась назад и громко закричала. Мучение ударило его самого так сильно. «Верный помощник Бэтмена — это Робин», — рассказывал Бэтмит. «И на протяжении многих лет мантию Робина занимали многочисленные особи. Некоторые из них были Ричард Грейсон, Джейсон Тодд, Тимоти Дрейк, Стефани Браун, Дэмиен Уэйн. Остановись, пожалуйста, я умоляю тебя, остановись», — сказала Макси. «У Бэтмена есть множество гаджетов в его служебном поясе», — сказал Батклит. «От всех целей Батарангс до других гаджетов с одной целью, Батман имеет универсальную коллекцию гаджетов. Его самым печально известным приспособлением должен был стать спрей для отпугивания акул от летучих мышей. И я назову каждый из многочисленных гаджетов Бэтмена, а также расскажу об их функциональности. Ладно, прекрасно, что ты доказал свою точку зрения», — закричала Макси. «Я буду говорить». Жизель отмахнулась от летучего клеща, как раз когда он был готов описать различные костюмы Бэтмена за эти годы. «Тебе нужно найти для супружеских женщин какую-то общую почву», — сказала Макси. «Это перевернет весь процесс. Скаутская честь тантрическая энергия могла бы сделать этот трюк с участием обеих половинок суперженщины». Гарри знал, что ему теперь делать. Тантрическая энергия, ну, у Гарри не было никаких проблем с этим, вообще никаких. На самом деле это было бы просто, и Гарри мог бы догадаться. Вернувшись в крепость, суперженщина приготовилась показать свою силу. Скоро все они склонятся перед могуществом истинного криптонца. Вспышка света указала на прибытие Гарри и Жизель. Жизель вложила в ладонь Гарри какой-то предмет, и Гарри подошел к ней, крепко сжимая его. «Ну и что же?» — спросила Клара. «Извини», — сказал Гарри, — «ты был прав. И чтобы сказать, прости, я принес тебе немного шоколада». Клара взяла коробку, и они, казалось, были на уровне шоколада. Она тут же отправила в рот одну, две и три таблетки. Выйдя из крепости, Клэр увидела, как Гарри кормит Клару шоколадными конфетами. Жизель протянула ей шоколад. Клэр посмотрела на него, желая, но в то же время опасаясь. «Я действительно не должна. Просто съешь шоколад», — сказала Жизель Клэр. Клэр сунула шоколадку в рот. Это заставляло ее чувствовать себя очень хорошо, а также готовой взять на себя весь мир. Гарри наклонился и жестом пригласил обе стороны суперженщины подойти вместе. Жизель улыбнулась. Шоколад служил одним из самых естественных афродизиаков в мире. И то, что он пронзил ее немного магией пятого измерения, тоже не повредило их делу. Гарри обнял обеих прелестных женщин и притянул их поближе. «Мы должны быть друзьями», — сказал Гарри. «Сосредоточься на том, что у нас есть общего». Гарри поцеловал Клару, обливая темную сторону суперженщины феромонами. Все планы завоевания или убийства Лекса Лютера были забыты. Он наклонился и поцеловал Клэр. Ей было немного неохотно возвращать его, но она вошла в него, адреналин тек по ее телу. Жизель решила выскочить на минутку. Гарри хорошо справился с ситуацией, и две прелестные половинки супер-женщины, которые снова были бы целыми, но только после действительно большого взрыва, нашли свою общую почву. Макси была привязана к столу и не могла пошевелиться, а также не в состоянии закрыть глаза. На счетукспы зажмурившегося выстрелом глаза, в лаборатории, в которой он был уверен, вспыхнул обзорный экран. Макси боролся с путами, но они рвались назад, и он не мог пошевелиться. «Ну, ты действительно в это ввязался, не так ли?» – спросил его Кспи. Макси застонала и попыталась вырваться. Ему тоже заткнули рот кляпом, потому что последнее, что Жизель хотела бы услышать, это его губы. Это испортило бы все настроение. «Все закончится просто замечательно», – сказала Жизель. «Возможно, не для вас, потому что после того, как Супермен закончит собирать эти два вместе, он будет заботиться о моих потребностях, которые были оставлены без присмотра в течение довольно долгого времени, я должен отметить». Макси издала несколько страдальческих звуков. Жизель заменила кляп куском мыла, который она запихнула в горло Макси и вызвала пену. «Похоже, сегодня вечером у нас обоих будет пена изо рта», сказала Жизель, хотя и по другим причинам. Она выпятила губы и улыбнулась, когда Макси чуть не поперхнулась мыльной пеной. Ее точка зрения была доказана. Жизель снова вставила кляп и оставила Макси там, тяжело дыша. «Наслаждайся зрелищем, мой маленький рогатый бесенок, потому что вот-вот начнется бесстыдная смута». Глава 5. Клара провела руками по телу Гарри и улыбнулась. Она наполовину освободила его от костюма, но зачем останавливаться на достигнутом? Почему бы не вытащить Гарри полностью из его костюма и не выставить свое твердокаменное тело миру? А именно, его рок-твердый член, который Клара никак не могла взять готовым к этому. «В глубине души мне всегда было интересно, на что это будет похоже», — сказала Клара. «И я знаю, что ты тоже». Клара не сводила глаз с Клэр, которая смотрела на Гарри и его член, почти удивляясь собственному возбуждению. Темная сторона притянула к себе светлую сторону и крепко поцеловала ее. Руки Клары опустились к Клэр и с улыбкой сжали ее попку. «Позволь мне показать тебе, как доставить удовольствие твоему мужчине», — сказала Клара. «В конце концов, это твой долг как его матери позаботиться обо всех его потребностях, и мы бы не хотели, чтобы Кара, Карин, Лейс или кто-то еще заботился обо всем этом веселье, не так ли?» Клара погладила мужское достоинство Гарри и наклонилась, чтобы засадить ему множество теплых, горячих, сочных поцелуев по всей длине. Гарри дернулся и стал еще шире, его длина почти касалась идеальных губ Клары. Ее красивые голубые глаза встретились с его, когда она скользнула вниз по длине Гарри и глубоко кончила ему. Гарри застонал, когда его красивая мама, ну, во всяком случае, самая непослушная ее половина, упала на колени. Он посмотрел на Клэр и поманил ее к себе. Клэр так и сделала, и Гарри вытащил Клэр из ее одежды, прежде чем протянуть руку между ног и потрогать ее киску. Клэр откинула голову назад и застонала. Каждый дюйм ее теплого, горячего тела был возбужден прикосновениями Гарри, просто доводя ее до полного изнеможения. Палец скользнул глубоко в Клэр, а Гарри погладил ее по затылку. Она доставила ему удовольствие, убедившись, что Гарри был милым и теплым. Пососав своего сына изо всех сил, Клара отстранилась и поднялась, чтобы взобраться на его член. Она обняла Клэр и поцеловала ее, доминируя над ней с таким количеством поцелуев, что она не могла сосчитать. Клара положила руку на подбородок Клэр и крепко поцеловала ее, прежде чем ввести в комнату. Клэр со стоном откинулась на спинку кровати. Ее супермощный близнец вонзил в нее один палец, и два, и три. Клара качала Клэр взад и вперед и заставляла ее плакать от постоянного удовольствия. «Иди сюда, возьми этот большой член и трахни мамину киску», сказала Клара с приятной широкой улыбкой, слизывая соки со своего близнеца. Гарри схватил Клару за бедра и сильно врезался в нее сзади. Видя, как покачивается задница Клары, такая приятная и круглая, Гарри почувствовал прилив адреналина и сделал толчок сильнее. Он прибавил шагу и вошел в нее чуть глубже. Его бедра, постоянно двигающиеся вперед и назад, как в тумане, жар и трение создали что-то глубоко внутри Гарри, тем быстрее он врезался в ее идеальное, крепкое тело. «А-а-а, вот оно, малышка», — выдохнула Клара. «Трахни меня, трахни изо всех сил». Клэр покалывала, и она могла положительно чувствовать отпечаток члена Гарри, погружающегося в нее. О, черт, это было так приятно. Она чувствовала все, что пережила Клара, словно какая-то сексуальная телепатическая связь близнецов. Клэр потерла сосок и тяжело вздохнула. Она положила руку на свою киску и потерла ее рывок, яростно делая его приятным и влажным. Она была ближе, ближе, чем когда-либо прежде к тому, чтобы лопнуть. Гарри ускорил шаг внутри Клары. Она крепче обняла его и застонала. Застонал и также лизнул ее влажную киску близнеца. Гарри все быстрее и быстрее входил в Клару и доставлял ей один из самых сильных оргазмов, какие только можно себе представить. Трахать Клару приятно и жестко с силой поезда, пока она не кончила. Клэр лежала на кровати и стонала. Гарри перевернул Клару и взобрался на нее. Киска Клэр казалась плотно сжатой, почти девственной. Гарри прижался к ней головой. «Ты такой большой!» простонала Клэр. «Ты мне нужен сейчас. Я не могу поверить, что так сильно нуждаюсь в тебе». Наконец Клэр Кент поддалась своим первобытным инстинктам. Гарри положил руки на бедра Клэр и толкнул ее прямо на кровать. Сила его больших яиц шлепнулась на ее тело. Гарри ускорил шаг и врезался быстрее и глубже в тело Клэр, чем когда-либо прежде. Ее крепкая киска сжала мужское достоинство Гарри и попыталась выдать каждую последнюю каплю жидкости из его яиц. «Теперь у меня есть ты, мама». Напоминание об их отношениях заставило Клэр сжаться вокруг него. Гарри погружался все глубже и глубже в ее тело. Клэр просто закрыла глаза и крепко обняла его. Она застонала горячо и так голодно, жаждущий большого члена Гарри, страстно желая члена своего сына, который продолжал постоянно пронзать теплое, сочное тело Клэр. Гарри разбил ей киску, неоднократно загоняя очко домой. Клэр почти полностью отодвинулась от кровати и застонала, прижимаясь к нему. «Детка, трахни меня крепче», выдавила Клэр туманным голосом. Клара хотела, чтобы подошла и ее очередь. После того, как Гарри должным образом оседлал Клэр в постели, Клара спрыгнула на Гарри. Гарри получил хороший вид на ее подпрыгивающую задницу, когда Клара ехала на своем сыне в обратном ковбойском стиле. Громкие удары ее напряженного тела толкали вверх и вниз. Гарри прыгал взад и вперед между двумя сторонами своей прекрасной матери. Ее очень уютная киска обхватила его и доила его член. Клара была более разговорчивой и более напористой в своих поступках. Клэр, с другой стороны, сумела вырваться из своей скорлупы, медленно, но верно, и позволить Гарри качать свой толстый член полностью внутри ее тела. Клэр прижалась к нему, постанывая еще громче от того, что Гарри глубоко вошел в нее. Они вдвоем, лежа бок о бок, получили несколько сильных толчков от Гарри. Как только Гарри трахнул одну, он потрогал другую. Он послал электрические импульсы вниз по телам Клары и Клэр, полностью раскачивая их до края оргазма и ближе к тому, чтобы стать одним. Еще раз, Гарри расположил их правильно. Он схватил Клару за задницу и вонзил в нее копье, когда она легла сверху на Клэр. Его пальцы танцевали напротив отверстия Клэр, пока он трахал их. «Мы сейчас так близко». Гарри имел в виду, что они оба были так близки к оргазму, а также так близки к объединению в один. Гарри держался изо всех сил и практически размытым пятном двигался от одной мокрой дыры к другой. Гарри набрал большую инерцию и был готов скользнуть в них. Он волшебно завибрировал так, что два члена засунули в две дырочки одновременно. Гарри наслаждался ощущением киски с обеих сторон суперженщины. Клэр и Клара кончили в гармонии, и Гарри вошел в них. Две женщины слились в одну, и на этот раз они остались вместе, лучше, чем когда-либо. Теперь они лучше понимали обе стороны. Дышащая, задыхающаяся Клэр Кент получила в подарок семя Гарри, только что разбрызгавшееся внутри ее затягивающейся дырочки. О, все эти мысли, дико пронесшиеся в ее голове, вызвали огромную улыбку на лице Клэр. Она двинулась вверх, последствия слияния были очевидны. Танец слияния оставил Клэр с большим набором груди и более округлой задницей, активы, которые почти поставили бы ее в один ряд с некоторыми тяжелыми нападающими лиги. Клэр мгновенно взгромоздилась на член Гарри и прижалась к ней. Гарри обхватил ее груди и заставил Клэр застонать. Он неоднократно доил грудь Клэр, которая была размером с грудь Карин. «Так ты жалеешь, что мы это сделали?» – спросил Гарри. «Извини, я была слишком упряма, чтобы дать тебе то, что я хочу», – сказала Клэр. «Но ведь я пришел сюда раньше Лены, не так ли?» Гарри ответил только тем, что сжал задницу Клэр и почувствовал, как теплые щеки его матери просто скользнули в руки Гарри. Гарри ускорил шаг и подсадил на него Клэр. Клэр положила руки на плечи Гарри и качнула его назад к голове. Оказалось, что Клэр получила немного Клары, парящей вокруг ее мозга. Просто ляг на спину, расслабься и позволь маме кататься на твоем члене, пока твои яйца не высохнут», — сказала Клэр с улыбкой. Клэр наклонилась, чтобы покрыть тело Гарри несколькими довольно небрежными, но очень милыми поцелуями. Прямо перед тем, как она начала ездить и ездить на нем жестко, раскачиваясь взад и вперед на инструменте Гарри, пока он не был засунут в ее тело. О, Гарри намеревался устроить своей матери адскую поездку сегодня вечером, пока она не будет полностью заполнена таким количеством спермы, что она будет капать из ее отверстий. Много сеансов спустя Клэр уже качалась в постели. Гарри поднял голову. Жизель нависла над ним со страстной улыбкой, и Жизель, одетая в распутную униформу медсестры, с ее большими грудями, едва способными сдерживаться и просто быть одним глубоким вздохом от того, чтобы просто вырваться из него. И юбка у нее была такая короткая, а трусиков на ней не было. Красивые белые чулки, которые прилипли к ее телу. «Добрый вечер, сэр», — сказала Жизель. «Я хочу быть здесь, чтобы убедиться, что все ваши жизненно важные органы функционируют». Невероятно влажная и мягкая рука Жизель скользнула вниз по члену Гарри, который тут же напрягся. Она улыбнулась и наклонилась, чтобы запечатлеть приятный поцелуй. Ее губная помада размазалась по члену Гарри, когда он дернулся еще сильнее. Она наклонилась и поцеловала яйца Гарри, посасывая их теплыми и плотными глотками. Откинувшись назад, Жизель играла с шарами Гарри, хватая и отпуская их в своей руке. «Твое время реакции просто поразительно», — сказала Жизель. «Но давайте посмотрим, насколько хороша ваша выносливость». Большие сиськи Жизель оторвались от ее рубашки. Гарри схватил их и крепко сжал. Они были твердыми и гибкими, так же как и большими. Мягкие, вздымающиеся подушки скользили по рукам Гарри, когда он работал над ними. Жизель расплылась в одной из самых заметных улыбок, какие только можно себе представить, когда Гарри коснулся ее груди. Чем ближе к ней подходил Гарри, тем сильнее она испытывала удовольствие. «Пора засунуть этого плохого парня мне между сисек», — сказала Жизель. «Значит, я могу проверить, насколько они совершенны». Рыжая пошевелила своими большими пальцами и сжала могучий член Гарри. «О, я бы очень тебя любил», — сказал Гарри. Гарри скользнул своим пульсирующим твердым членом между удивительно большими сиськами Жизель. Пятимерная женщина поднялась и опустилась вниз. «У тебя потрясающий член, дорогая», — тихо сказала Жизель. «О, я могу пристраститься к нему. Я могу пристраститься к нему по-крупному. Действительно большое время». Жизель обслюнявила кончик члена Гарри и сделала его красивым и влажным. Чем глубже Гарри проскользнул между ее теплым и похожим на пещеру ложбинкой, тем лучше она себя чувствовала. Огромные грудные горы терлись вверх и вниз по всей длине Гарри, даже не в нескольких футах от его спящей и хорошо выебанной матери. Тепло пальцев Жизель глубоко вдавилось в яйца Гарри, толще и лучше, раскачиваясь все глубже и глубже внутри ее сисек. Они подпрыгивали еще более заметно и терлись о него. Гарри засадил свой толстый член как можно глубже в нее и просто оседлал ее. Громкое хлопанье плоти усилилось тем сильнее, чем быстрее Гарри колотил ее в грудь. Жизель потерла свои сиськи вверх и вниз по шесту Гарри и получила его приятным и пульсирующим. Пульсирующие и более чем готовые взорваться повсюду. Жизель наклонилась и засосала массивную голову Гарри между своими шестами, в то же время скользя пальцем вниз между ног и работая над собой. Она поглотила Гарри своим щедрым бюстом. Ничто не длится вечно, но Жизель была более чем счастлива тем чрезвычайно долгим временем, которое провел Гарри. «Я сейчас лопну», — предупредил ее Гарри. Жизель ускорила шаг и терла член Гарри, пока он, наконец, не разорвался по всей ее великолепной груди. Дождь семени пролился на грудь Жизель, осыпая каждый дюйм ее бесконечной груди. Она двигалась вверх и вниз, чтобы осушить Гарри от каждой капли его хлещущего семени. Ей удалось достать последнюю каплю. Отодвинувшись, Жизель обхватила руками свои груди и вытянула наружу язык, благодаря какой-то пятимерной магии. Она наклонилась и высосала из них сок. Она остановила свой взгляд на Гарри, а затем скользнула языком наружу, давая члену Гарри языковую ванну и получая ее приятно и жестко. Жизель обернулась и показала, что задний конец был таким же красивым, как и передний. Гарри раздвинул ягодицы Жизели и обнаружил, что ее анальное отверстие уже было хорошо смазано и готово. Теплое масло, капавшее из ее черного хода, манила его. «Это твой следующий тест на выносливость», — сказала Жизель. «О, я собираюсь наслаждаться этим», — сказал Гарри. Гарри положил руки на задницу Жизели и втиснулся внутрь ее пузырящейся попки. Толстый, мясистый член скользнул полностью в ее тугой задний проход и качнулся в ее тело с многочисленными, плотными и бесконечными толчками. Гарри обхватил мясистые щеки Жизели и погрузился до самого конца в ее красивый и тугой анус, покачивая ее сильно с большим количеством толчков, чем Гарри мог уследить, и, о, это чувствовалось на небесах глубоко в ее заднице. «Ну да», — воскликнула Жизель, — «и я тоже». Она взвыла от удовольствия, и Гарри ударил ее глубоко и сильно с таким количеством жестких толчков. Ее тугая попка, зажимая и отпуская Гарри, послала вниз на нее заряд удовольствия. Гарри провел руками по телу Жизель. Он больше не трахал ее сзади в задницу. Скорее, он повернул Жизель так, чтобы они могли смотреть друг другу в глаза, трахая ее в задницу. Гарри сжал тугую попку Жизель, одновременно входя в нее. Он придвинулся к холсту, чтобы как можно больше прикрыть ее грудь. Прыгающие дыни Жизель сочились из них самым вкусным молоком, которое только можно было выпить, пока Гарри трахал ее в задницу. Жизель месяцами наблюдала за Гарри и изучала их. Он обожал красивые округлые попки, красивую упругую грудь, атлетичных женщин, которые могли трахаться часами, и не было никаких проблем с ее уровнем магии. Анус Жизель растягивался вокруг Гарри тем быстрее, чем быстрее он скакал на ней. Она взорвалась, как гейзер, и Гарри, проделав свой собственный магический трюк, засунул ей вторую дырку. Достаточно простое заклинание, по крайней мере для пятого измерения, чтобы вырастить дополнительный придаток. И вот теперь дважды набитая Жизель застонала и счастливо зашевелилась, а из ее тела брызнули соки и молоко. Магия пятого измерения Жизели открыла целый ряд возможностей. Одним из них было количество позиций, и тот факт, что Гарри был в состоянии искривить Жизель, как крендель, энергично трахая ее во всех отношениях, был одной из вещей. Ее тугая попка и киска прижались друг к другу, как один принес волны удовольствия. «Нам будет так весело», — выдохнула Жизель. «В любое время, когда ты чувствуешь себя немного напряженным, просто щелкни пальцами, и мой рот будет готов для тебя». Она крепче прижалась к Гарри и выдержала достаточно долгую паузу. Мощное пятимерное существо прижалось к толстому члену Гарри, они оба. Ее задница и киска были так заполнены, и ничто не было лучше, чем иметь эти петухи, плотно завернутые. «Или твоя киска», — Гарри согласился, — «или твою задницу, все твое», — закричала Жизель. «Ни один другой мужчина не может доставить мне такого удовольствия, как ты, ни в каком измерении, только не сейчас, нигде и никогда». Гарри врезался в ее задницу и киску одновременно. Его пальцы, пронизывая все ее тело, посылали Жизель сверху постоянными движениями. Он чувствовал, как что-то сжимается в его яйцах, о готовности сдаться и о готовности взорваться при малейшей стимуляции. Жизель сама вызвала это возбуждение, хотя оно и не было легким. Ее тугие киска и задница прижались к нему, растягиваясь вокруг члена Гарри, пока он скользил в ее тело. Гарри скакал на ней быстрее, чем раньше, как в тумане, пока его яйца не достигли точки кипения и, наконец, не взорвались в красивой, тугой заднице Жизели и ее красивой, желанной и влажной киске. Обе точки удара заполнили Жизели извергающимся семенем. Пятимерная женщина взяла все до последней капли семени в свои дырочки. Гарри продолжал извергаться и не останавливался, пока Жизель не была полностью заполнена его семенем, до такой степени, что она набухла от семени, проливающегося внутрь ее тугих отверстий со всех концов. Жизель была счастлива, что Гарри сохранил оба члена, по крайней мере на данный момент. Она наклонилась и поцеловала одну, одновременно поглаживая другую. Жизель качалась взад-вперед, посасывая мужское достоинство Гарри, прекрасно зная, что Клэр спала на удивление крепко. Для кого-то с супермощным слухом, суперженщина была таким крепким сном. А может быть, все дело было в том, что Гарри трахал свою мать так энергично, что она потеряла сознание. И говоря о том, чтобы ее энергично трахнули, Жизель потерла член Гарри, к сожалению, только один раз, о свою влажную щель. Она уже упаковала его с достаточным количеством спермы, чтобы оплодотворить весь женский клуб. Но благодаря бесконечным космическим и вселенским силам изгибания Жизель думала, что она могла бы быть немного больше. Теплые, горячие тиски, как будто Гарри был сжат очень сильной и мягкой рукой, обернутой в самый гладкий шелк. Подскакивающая задница Жизель качнулась прямо в лицо Гарри. Он схватил больше, чем горсть не в силах насытиться красивой задницей Жизель, давая ей глубокий и жесткий трах, разбивая ее в постели. «Итак, как прошел мой тест на выносливость, сестра?» – спросил Гарри. «Бывшие ожидания», – мяукнула Жизель, а ее ожидания в отношении Харрелла были уже заоблачными. Коллективный трекер. Кэтлин Фейерчилд, мощность девушкой Карин, Лейс Лейн, Кэт Грант, Чешир Нефрит, черная канарейка Дина, чудо-девочка Донна, чудо-женщина Диана, мисс Марсианин Эмган, красная стрела Тея, Артемида Крок, супергерл Кара, Затанна Затара, Акуагерл принцесса Мариина, королева Мера, Селина Кайл женщина-кошка, королева, пчела, Найтвинг Ребекка Грейсон, Гром Анисса Пирс, Клэр Кент супер-женщины новый ГЖА ГСПТ ЛСМЗ новый. Глава 6. Глава 6. Клэр и Гарри вернулись с прекрасного рейса обратно в квартиру Лейс. Как только они вошли в комнату, их встретила Лейс. Великолепная брюнетка была одета в слюнявый черный корсет, стринги, подвязки и высокие чулки на бедрах. Она выглядела полностью готовой трахаться или быть трахнутой. Все внимание Гарри было приковано к ней. Лейс пристально посмотрела на них и увидела, какими обидчивыми стали Клэр и Гарри. «Самое время, мать твою», просто сказала Лейс. В честь того, что Клэр наконец-то переспала с Гарри, Лейс пересекла комнату и бросилась к Гарри, целуя его безумно. Она пощупала его выпуклость и улыбнулась. «Об этом не беспокойся», сказала Лейс. «Об этом позаботится твоя мачеха и похоже, что ваша настоящая мать действительно может взять на себя свою долю веса в удовлетворении потребностей своего сына настолько упрямой, насколько она могла быть временами». Заявление Клэр о том, что Лейс была такой же упрямой, как и она сама, было прервано поцелуем, и это был адский поцелуй. Лейс прижалась губами к губам Клэр и расстегнула пуговицы на ее груди. «Ну что ж, ты получил повышение класса обслуживания», — заметила Лейс. Она сжала грудь Клэр. «Упругие холмики плоти только что вошли в руку Лейс». Гарри встал по обе стороны от Лейс и Клэр и обхватил их прекрасные задницы. Он улыбнулся и обхватил ладонями их задницы, чувствуя это. Клэр сняла брюки, и внезапно на ней появились едва заметные черные стринги. «Ну, это тоже что-то новенькое», — сказала Лейс. Клэр тоже была удивлена, когда она начала носить стринги. Должно быть, это осталось от той стороны самой Клары. Несмотря на это, Лейс обнажила киску Клэр и засунула в нее свои пальцы, все это время выуживая член Гарри из его штанов и давая Гарри очень приятный минет. «Надеюсь, ты записываешь, мам», — простонал Гарри. Клэр одарила его насмешливым взглядом, а Лейс просто одарила ее злым взглядом через минет. Не желая отставать, Клэр встала на колени и взяла яйца Гарри в свою руку. «А-а-а, работайте вместе, и покажите мне, что вы двое можете сделать», — сказал Гарри. Клэр и Лейс действительно работали вместе. Лейс приняла длину Гарри, и Клэр мягко пососала его яйца. Она была более свободной духом с тех пор, как раскололась и слилась сама, или, может быть, только может быть, у нее всегда была эта сторона. «Просто готов выйти и поиграть. Осторожно, я могу просто взорваться». Лейс что-то пробормотала, но ничего не смогла сказать. Она согнулась пополам и стала тереть ртом возбужденный член Гарри. О, жар только усиливался, становясь все более и более интенсивным, чем быстрее Лейс спускалась на него. И чем быстрее Лейс опускалась на него, тем глубже Гарри проник в ее рот. Она хотела, чтобы Гарри взорвался. «Пошлите все семена до последней капли в ее горло, пока Гарри не будет полностью осушен до последней капли. Клэр, помогающая ей, добьется этого скорее раньше, чем позже». Гарри зарылся в рот Лейс и, как и следовало ожидать, взорвал ей гланды. Он выкрасил внутреннюю часть ее рта в белый цвет. Лейс наклонилась вперед, и она не могла сделать ее смысл более ясным без слов. Лейс хотела, чтобы Гарри использовал ее рот как киску и быстро и жестко высосал в нее все до последней капли семени. Как только Гарри вышел, Клэр облизала его голову дочисто. Лейс схватила Клэр за голову и притянула к себе в поцелуе. Две брюнетки играли в хоккей с миндалинами, что Гарри очень ценил. «Давай трахнем твою мать в нашей военной постели», — предложила Лейс. Технически их помолвка была приостановлена после смерти Клэр, ее воскрешения, а также ее проблем с отношением, но Лейс подумала, что это, возможно, было расщепление волос. Она двинулась вперед, а Гарри положил руки на Клэр и втирал свой член в ее теплую киску. Лейс обхватила руками яйца Гарри и повела его внутрь. Его голова прижалась к теплому и готовому войти телу Клэр. Она громко застонала в тот момент, когда Гарри коснулся ее и почти практически скользнул в ее тело. «Ну да», Клэр застонала, как только Гарри прикоснулся к ней. Лейс схватила Гарри за бедра и толкнула вперед. Гарри глубоко вошел в Клэр и растянул ее теплую дырочку на своем члене. Гарри прибавил шагу. Горячая, сочная коробка его матери только что обернулась вокруг него так сильно. Гарри почувствовал это еще раз. Дырочка Клэр, хорошая и тугая, выдвинулась наружу. Каждые несколько толчков Гарри вылезал и кормил Лейс своим членом. Лейс с удовольствием слизывала соки с Гарри и в то же время щупала Клэр, чтобы та не слишком нервничала и, возможно, не пыталась отступить. После того, как шутка закончилась, Гарри скользнул глубоко внутрь Клэр и качал ее снова и снова. Клэр обхватила Гарри руками и подняла ноги. О, Гарри прикасался к ним и поклонялся им. Каждое прикосновение к ее ногам заставляло Клэр содрогаться от удовольствия. Гарри точно знал, в какие именно места нужно попасть, пока она быстрее и энергичнее усаживалась в постель. Тяжесть шлепнувшихся на нее шаров Гарри заставила Клэр еще сильнее выпрямиться. Она крепче обняла Гарри и вскрикнула. Они были очень близки к тому, чтобы кончить вместе. Клэр чувствовала это, она чувствовала это. «Взорвите всю свою сперму в ее криптонской пизде», — крикнула Лейс. «Я не могу дождаться, чтобы съесть твое семя из него, в то время как ты скользишь своим членом в мою красивую киску и трахаешь меня сзади. Ты же знаешь, что хочешь этого». Гарри ускорил свои толчки на визуальном топливе Лейс, мастурбирующий себя в сторону. Мысленно Гарри представил себе, как он проводит пальцами по Лейс, прежде чем войти в нее. Он запечатлел в памяти каждую частичку ее горячего и сочного тела. Все то, что Гарри мог бы сделать с ней. Лейс соскочила с края кровати и с размаху ударила себя по нему пальцем. Отличный край, как оказалось. Два пальца, три пальца, все подряд, все погружаются в нее. Это было почти так же, как если бы Гарри был там с ней, дразня ее тело и готовила Лейс к концу. Клэр обхватила большой сочный член Гарри, чтобы подойти его хорошо и жестко. Чем быстрее Гарри скакал на ней, тем глубже она в нее погружалась. Она хотела Гарри и хотела, чтобы его семя прорвалось сквозь нее, пока она не лопнула от спермы, выливающейся из ее дырок. Клэр хотела этого, и она хотела этого сейчас. Она крепко обняла Гарри и притянула его к себе, взывая об освобождении. И вопиет о конце, где бы он ни наступил. Наконец, еще один толчок и Гарри с Клэр слились в едином порыве. «Да, прямо в меня!» – закричала Клэр. К счастью, как подробно объяснила ей Кейтлин, Гарри мог включить или выключить силу своего семени. В то время как Клэр была готова предпринять определенные шаги со своим сыном, быть обрюхатленной им не было барьером, который Клэр была готова пройти. По крайней мере, не сейчас, может быть, в будущем. Гарри отодвинулся от Клэр. Лейс взяла его член в свою руку и погладила еще несколько раз, посылая взрывы семени по всем бедрам Клэр, которые Лейс быстро наклонилась, чтобы вылизать. Лейс принялась за работу, лакая еще больше спермы. Гарри мысленно повторил те же действия, что и с ней. Проведя пальцем по ее спине и обхватив ладонями ее груди, она сказала. Гарри провел пальцем по правому бедру Лейс и поцеловал его еще пару раз. Она жарко наклонилась и потерлась своей влажной киской о его набухший член, почти готовая к тому, чтобы ее захлопнули в любой момент. «О, ты умоляешь о моем члене, ты такой мокрый!» Лейс отхлебнула от Клэр, чтобы дать Гарри все необходимое ободрение. Между хлюпаньем Лейс и стонами Клэр, Гарри, твердый как камень, не нуждался в дальнейших подсказках. После очередного поддразнивания, Гарри скользнул глубоко внутрь нее и полностью растянул Лейс на своем члене. Сексуальная журналистка вцепилась в член своего пасынка. Громко постанывая, Гарри все быстрее погружался в нее, и все это время он ел свою настоящую мать. Лейс поняла, что это было похоже на что-то из порно, но это было очень реально. Очень приветствовали, как Гарри удовлетворил обе из прекрасных брюнеток с несколькими толчками, идущими в них. Сильнее закричало тело Лейс, и почти по сигналу, Гарри был прямо там, чтобы трахнуть ее так сильно, как только возможно по-человечески. Оставив свои яйца, чтобы шлепнуть несколько раз по бедрам Лейс, он получил сок течет, а Гарри просто крепко схватил ее за бедра и трахнул с еще большей силой. Пот катился по его мускулистому телу, когда он скользил в Лейс. Каждый раз, когда Лейс нуждалась в перерыве, Клэр ныряла на несколько раундов с могучим членом Гарри. Гарри ускорил шаг и полностью растянул ее мокрую киску. Гарри схватил Клэр за красивые бедра и стал колотить ее сильнее. Клэр доила его твердый член. Снова повернувшись к Лэйс, она раскачивалась на кровати взад-вперед. Гарри глубоко погрузился в Лэйс и оседлал ее. «Хорошо себя чувствуешь?» – спросил Гарри. «Ты же знаешь, детка!» – воскликнула Лэйс. «Ох, трахни меня так сильно, наполни мою киску своим семенем, а потом Клэр может убрать меня, когда ты закончишь». На этот раз Лэйс обхватила Гарри ногами в чулках. Она предложила ему сесть на нее верхом, быстро и яростно. Его яйца, шлепая по ее бедрам, указывали на груз, который вот-вот должен был кончить. Лэйс пропитала его член своими натягивающимися стенками и, наконец, Гарри освободился и наполнил Лэйс. Клэр погладила Гарри по яйцам, позволяя ему осушить все до последней капли в Лэйс. Гарри медленно отодвинулся, и Клэр облизала его член дочисто. Она немного отодвинулась в сторону и наклонилась, посасывая сливки Гарри из киски Лэйс. Эти двое отключились, с Гарри рот ебля Лэйс и Клэр по очереди, и трахать их киски, а затем их задницы. Снова и снова, пока обе женщины не легли на кровать. Косоглазый, пускающий слюни и действительно хорошо трахнутый. Балкон квартиры Лэйс Лейн, место многих сексуальных контактов за последние несколько месяцев. И многие, оставив Гарри в середине этого, он вышел наружу, как раз вовремя, чтобы увидеть супер-девушку и девушку власти, прибывших во всей своей славе. Гарри накинул халат, когда вышел на улицу, хотя это было видно по их живым голубым глазам. «Все идет хорошо?» – спросила Карин. «Мы знаем, что это так», – сказала Кара. «Потому что я слышала крики Клэр со всей Франции. Это долгая история, но суть в том, что... А кто знал, что она на это способна?» – спросила Карин, пожав плечами. «О, никто точно не знал, что у Клэр это было, пока Гарри не пришел в себя». Кара подошла к Гарри, юбка сдвинулась ровно настолько, чтобы Гарри увидел, что Кара носит под ней, вернее, то, что она вообще ничего не носила. «Так что, надеюсь, у тебя осталось больше, чем достаточно, чтобы показать своим кузенам хорошее время», — сказала Кара. «Это ты мне скажи». Кара расстегнула переднюю часть халата Гарри, и его пульсирующий твердый член выскочил для ее удовольствия. Гарри был им с Клэр, с Жизель, а потом с Лэйс и Клэр. И все же, несмотря на весь этот дикий и интенсивный секс, Гарри был более чем готов пойти в тройку с супергирл и повергирл. Любой человек устроил бы так, чтобы подготовиться к такому большому волнению. Кара схватила эрекцию Гарри и погладила ее, прежде чем наклониться и поцеловать. «Жаль, что мне не удалось вытащить большие пушки», — сказала Карин. «Чтобы поднять тебе настроение». «Ну и что же тебе мешает это сделать?» — спросил Гарри. Карин усмехнулась, и это была чистая правда. Она вытащила свои сиськи из своего костюма, а также сдвинула его в сторону, чтобы обнажить свою киску. Мокрые и готовые идти, хорошие и готовые трахаться. Карин подошла ближе к Гарри и положила свои сиськи ему в руки. Гарри взял их и взвесил. «Хороший, тяжелый и гибкий, как обычно. Идеально подходит для захвата, сосать и трахаться». Кара наклонилась и наслаждалась тем, что Гарри проник ей в глотку. Она сразу же узнала вкус Лэйс по всему его телу. Но этот новый вкус, должно быть, принадлежал Кларе, и Кара не могла отказать себе в таком совершенно новом свежем удовольствии. Она наклонилась и погладила упругие яйца Гарри, неоднократно вводя его пульсирующий твердый член глубже в свой рот. Супердевушка и властная девушка, все еще в костюме, опустились на колени и ублажали Гарри. Любой, кто случайно поднимет взгляд с тротуара внизу, увидит зрелище, которое поразит их так же сильно, как обе его прекрасные белокурые героини поразили Гарри. Они поменялись с Карин глубоким горлом Гарри и Кара сосать его яйца. Гарри положил руки им на затылок и решил чередовать это с милым, тугим ртом трах между ними обоими. Горячее и сладкое соперничество привело их рты в идеальное положение. Как бы сильно они оба не хотели, чтобы Гарри взорвался у них во рту, они решили оставить это на потом. Карин и Кара нависли, их задницы и киска были открыты для принятия Гарри. Гарри ухватился за место между их ногами одновременно и потер их. Он послал приятный, теплый взрыв через их чресло и позволил меду просто выкачать из них. Сначала возраст, а потом красота, с улыбкой заметила Кара. «Ах ты маленький!» Карин засунула палец в Кару в качестве расплаты. Это заставило Гарри схватить и раздвинуть красивые ноги Карин. Он глубоко вошел в нее, растягивая ее красивую и теплую киску. Кара раскачивалась взад, вперед в воздухе. Палец Карин сначала проскользнул в нее, она зависла еще выше, и Карин тоже. С Гарри позади Карин и врезавшимся в нее, Учитывая, что Кара хорошо изобразила свое собственное старшее зеркальное отражение, которое было полно большого члена Гарри. Гарри хмыкнул, и столь знакомое ощущение обернутой вокруг него киски Карин доставило ему удовольствие. От кончика его члена до самого основания, Гарри скользнул в нее. Он погрузился в Карин так глубоко, как только мог, оседлав ее снова и снова, пока она не потребовала большего. После того, как Карин кончила с оргазмом, Кара воспользовалась затишьем Гарри, выскользнувшего из нее. Девушка из стали влетела в Гарри, обхватив его ногами. Гарри положил руки на красивые ноги Кары и скользнул в нее. «Немного чересчур нетерпеливы», — сказал Гарри. Гарри пришлось перенаправить их обоих, чтобы они не врезались в окно Лейс. Кара бросила на него полусердечный и довольно застенчивый взгляд. В то время как грудь Кары не достигала уровня развития Карин, ее задница и ноги были в прекрасной форме, и Гарри овладел обеими этими частями тела. Чем быстрее и энергичнее он скакал на Каре, тем больше доставлял ей удовольствие. Вскоре Кара крепко прижалась к нему и выпустила наружу все свои сексуальные разочарования. Гарри последовал ее примеру и вошел в нее. «Я скучала по тебе, Хар», — сказала Кара. «Мы встречаемся не так уж часто, потому что каждый раз, когда ты это делаешь, ты его забираешь», — рявкнула Карин. «О, как будто ты еще лучше», — огрызнулась в ответ Кара. «Леди, ведите себя прилично». Гарри по очереди целовал их и гладил их тела. Кара и Карин лихорадочно боролись за его внимание. Гарри решил остудить несогласие, погрузив свой член в рот Карин и позволив ей сосать соки, которые Кара оставила позади. Он ввел свои пальцы в тугую киску Кары, пока рот трахал Карин. Он наклонился к ним обоим. Теперь же Гарри запульсировал сильнее, чем когда-либо. Он подтянулся и встал рядом с Карин. Она зависла над балконом. Опасное положение для кого-то, но для того, кто может летать, не так уж и много. Сила, с которой Гарри погрузился в Карин, заставила их чуть ли не по спирали перелететь через балкон. В воздухе Карин схватила Гарри за бедра и прижала его к себе. Гарри схватил ее за бедра и безжалостно трахнул прямо в воздухе. Карин вернулась и ответила Гарри ударом на удар. Кара, которая никогда не оставалась в стороне от их веселья, зависла над ними. Она села прямо на лицо Карин. Лицо Карин исчезло под юбкой Кары. Кара улыбнулась, наклонилась и поиграла с титьками Карин, получая, возможно, расширенный предварительный просмотр чудес, которые она будет иметь через несколько лет. Гарри улыбнулся и вместе с Карой погладил грудь Карин. Эти двое объединили свои усилия, раскачивая тело Карин. Карин прижалась к Гарри. Как бы хорошо это ни ощущалось, чтобы взорвать внутренности Карин, у Гарри были другие идеи о том, где он хотел, чтобы его член был. «О, Хар, Рада!» — закричала Кара. «Трахни мою тугую маленькую задницу!»